Курс упражнений по системе «Умный позвоночник». Упражнение первого уровня. Шейная позиционная гимнастика. Правильная осанка начинается с положения головы. Все наши движения подчинены одной цели – поддержанию в равновесии части тела, которая собирает наибольшее количество информации об окружающем мире. А это наша голова, где расположены органы зрения, слуха, равновесия. Работая в сидячем положении, за компьютером приводит к тому, что голова постоянно излишне наклонена вперед. Это вызывает сгибание шейного отдела позвоночника, и формируется его кифотическая деформация, то есть дуга позвоночника направлена назад. В здоровом шейном отделе позвоночника должно быть наоборот, дуга обращена вперед. Правильное положение головы и шеи легко контролировать. Плоскость ушных раковин должна быть в плоскости плечевых суставов. Именно такую позу занимает солдат в строю по команде «Смирно». Следующее упражнение, направленное на приобретение правильного положения головы и шеи, и укрепление необходимых для этого мышц. Описанное упражнение для шейного отдела позвоночника является прекрасным средством не только для укрепления мышц и приобретения правильной осанки, но и для снятия головных болей и напряжения, от которых страдает большинство людей. После этой гимнастики исчезает мышечный спазм, нормализуется кровообращение головного мозга. Эти упражнения могут быть удобны офисной гимнастикой, выполнять которую целесообразно несколько раз в день для поддержания общего тонуса, как на работе, так и во время сидячих путешествий в самолете, машине и прочее. Упражнение первое. Маятник. Исходное положение – сидя на стуле. На макушку положить средних размеров книгу. Первое. Начните легкие качательные движения головой вперед и назад. Второе. Как только почувствуете, что книга соскальзывает, начинайте движение в противоположную сторону. Таким образом, вы будете балансировать книгой в нейтральном положении. Это и есть идеально правильное положение головы и шеи. Старайтесь удержать книгу в течение 1-5 минут. 5 минут в день достаточно, чтобы мышцы запомнили нужную позицию. Следующее упражнение выполняется в изометрическом режиме, то есть без движения. Во время упражнения осуществляется сопротивление движению с помощью рук. Начинать давление и напряжение мышц шеи следует постепенно, не допуская появления боли. Продолжительность каждого напряжения от 10 до 20 секунд. В конце упражнения постепенно, плавно снимаем давление рук и напряжение мышц шеи. Упражнение 2. Согласие. Мы киваем головой, когда согласны. А это упражнение похоже на кивок. Исходное положение – сидя прямо на стуле. Одна рука помещается на лоб. Первая фаза. Пытайтесь нагнуть голову, согласиться, одновременно сопротивляясь этому движению рукой. Продолжайте 10-20 секунд без движения. Вторая фаза – изометрическая. В конце упражнения можно слегка запрокинуть голову и наклонить ее назад. Допустимо при этом помочь себе рукой, которая уже лежит на лбу. Вторую руку расположите на шее сзади, создавая опору для движения. Таким образом, вы растягиваете передние мышцы шеи, которые участвовали в упражнении. Важно выполнять эту растяжку без насилия, и без малейшей боли в течение 2-5 секунд. Упражнение третье. Небо. Попытка посмотреть в небо заключается в запрокидывании головы используется именно это движение.